Мидгард. Мы продолжим работу в ритме коротких дежурств, строгих протоколов и бесконечных проб. Надеюсь, все обойдется. А если нет? Мины до сих пор лежат под куполом, заминирована и вся база. А Денис? А Денис должен справиться без меня и увести линкор от опасности, если все пойдет по плохому сценарию. Глава 10. «Патологии и отклонений от нормы не выявлено», — объявил электронный доктор, и медицинская капсула раскрылась над моей головой, выпуская меня на волю. Я вылез, натянул на тело комбинезон и недоверчиво уставился на аппарат. Уже неделю, каждый день, утром и вечером я провожу диагностику. И ничего. Никаких отклонений, вирусов, болезней, мутаций или еще чего-то подобного. А между тем я дышал на этой планете без скафандра. А тут все, от огромных морских хищников до самых мелких бактерий, по идее, должно быть заразным. Программный код, переданный нам при первом контакте хранителями карантина в этой галактике, однозначно говорил о том, что контакт живых существ с любым носителем ДНК цивилизации Авак несет заражение. Да чего там говорить. Доставленный беспилотником с орбиты Искин, в которой специально была скопирована база линкора, при первом же подключении к сканерам начинал вопить и материться даже при виде самой безобидной медузы. «Обнаружены следы пребывания цивилизации Авак, очаг заражения, карантин высшей категории». Орал как резанный, но определить противника, а точнее тип существа, которого он видел, не мог. «Спасайся, кто может, а лучше сожгите тут все». Вот, собственно, и рекомендации, которые он выдавал. Почему эта падла с борта линкора определить очаг заражения не смогла, тоже загадка. От греха подальше, чтобы неизвестный, внедренный в сеть линкора вирус не начал чудить, я приказал Денису оставить на орбите спутники слежения, а самому на 10 дней переместиться подальше от системы и вернуться только после повторной разведки. Линкором и людьми я не мог рисковать. И тем не менее, я здоров, как показывает медицинское оборудование. Не то чтобы я был этим фактом сильно огорчен, но недоумение он у меня вызывал. «Ладно, подождем еще», — сказал я, облачаясь в штурмовой комплекс. «Провести полную дезинфекцию». Медицинская капсула окуталась ядовитым туманом, внутри одна за другим засверкали вспышки различных излучений, которые должны были уничтожить все живое, а я направился к шлюзу, который вел на поверхность планеты. Впереди была еще куча дел, а день только начался. «Ну как?» Кира встретила меня возле купола своим обычным вопросом. «Да так же все в пределах нормы», — отмахнулся я. «Чего у нас по периметру?» «Ты говоришь так, как будто расстроился из-за того, что у тебя лишние щупальца не выросли, или жабры», — хмыкнула Кира. «Или ты рассчитывал на то, что кое-что все-таки подрастет? Могу тебе ответственно заявить, что меня и так все устраивает». «Тьфу, дура!» — тяжело вздохнул я. «Чего с периметром, спрашиваю?» «Все так же, как будто сам не видишь», — отмахнулась Кира. «Ни одной живой души уже вторые сутки. Как Баха сгенерировал тот сигнал, к нам никто не приближается больше, чем на километр. Более того, вся мелочь, что плавать или ползать не умеет, взяла и сдохла. Тоже в радиусе километра. Кто жрать просто перестал, кто еще чего. Но факт есть факт. Ничего живого не осталось. Может, простишь его? Все же отлично у него получилось». «Отлично?» Я опять не смог сдержаться. «А если бы не получилось? А если бы все наоборот вышло? Он никого не предупредил, никого не спросил, а просто взял и сделал. У этого умника почти всегда действия опережают мысли. «Да, он гений, признаю. Только благодаря ему мы продвинулись так далеко в изучении грёбаного Авака. Но, черт возьми, ты представляешь, как он нас всех мог подставить?» «Да ладно тебе», — Кира улыбнулась. «Мы и так в полной заднице, и неизвестно, когда выберемся. А он старается. Да ты нас вспомни, когда мы только начинали. Мы рисковали каждый день и не знали, будем ли живы к вечеру. Тут ситуация та же самая. Нужно все пробовать и рисковать. Иначе мы вечно будем тут сидеть, пока от старости не умрем. Прости его». «Ладно, я подумаю», — буркнул я. «Но пока он под арестом и плотным наблюдением. И завязывай, кстати, со своими приколами. Он вроде как и наказан, а вроде как и в рай попал». «А чего такого?» — Кира невинно захлопала глазками. «Полина и Рита охраняют арестованного, как положено. К ним никаких нареканий, ни днем, ни ночью его одного не оставляют». «Завязывай, говорю», — усмехнулся я. «Он теперь еще и работать толком не может. Все на сиськи своих охранниц пялится и слюни пускает. Улыбка, как у дебила. Чтобы аресты такую охрану с него не сняли, он еще чего-нибудь отчебучит». «Девочки не дадут», — рассмеялась Кира. «А может, дадут, а может, уже дали. Он от них никуда не денется, баха под полным колпаком, ну или каблуком, что в принципе одно и то же». «Тьфу!» — я сделал вид, что в гневе, но потом не выдержал и расхохотался. «Ладно, пусть он лучше о сиськах думает, чем о своих несанкционированных экспериментах». «Да, баха наш гений учудил. 2 дня назад вечером он занимался в своем жилом модуле генератором кодов и ввел туда измененный сигнал, полученный в ходе экспериментов от ядра, и включил его, зараза. Никто вначале ничего не понял, как только вдруг все атаки на периметр прекратились. Атаковавшие нас хищники бросились в рассыпную, как черт от ладана, вызвав недоумение у операторов охранных роботов. Мы приготовились к бою, ожидая нападения чего-то грандиозного, чего боятся даже отмороженные обитатели Мидгарда. Ждали монстра, а им оказался щуплый баха. Разозлил он меня тогда сильно, буквально выбесил. Я и так-то был постоянно на нервах, а тут еще и это. Короче, баха попал под молотки, но заменить его было некем, и я назначил косячнику арест и исправительные работы по основному месту трудовой деятельности. По факту он как работал, так и работает, только теперь с ним бок о бок 2 красотки ходят, что служат в десанте. Девки, что говорится, кровь с молоком. Наказал, называется. Но клянусь всеми звездами, если он еще хоть раз включит что-то без моего ведома, я сам его в изолятор посажу без всяких охранниц. За эту неделю мы изучили ядро, расшифровали его сигналы и даже пообщались, имитировав сигнал малого биотехноида и другого ядра. Ячейка управления реагировала на них по-разному. Поймав сигнал управления, она тут же вылила на нас такой поток информации, что Искин, его принимавший, чуть не захлебнулся, почти под завязку забив свои базы хранения. И теперь все это предстояло расшифровать. А вот с бойцом ячейка, можно сказать, вообще не общалась, выдав только несколько быстрых приказов, с которыми баха довольно скоро разобрался. Были они довольно простые и незатейливы. Ячейка приказала бойцу исполнять ранее заложенную программу и искать связь с неповрежденным ядром, не упомянув место своего нахождения и саму звездную систему как цель экспансии. По факту оно приказало ему не трогать Мидгард, что вызвало у нас огромное удивление. Странная складывалась ситуация. Ядро берегло планету, на которой стало источником жизни. При этом, несмотря на то, что по факту мы находились в эпицентре заражения, никаких признаков этого самого заражения не наблюдалось. У меня стали зарождаться сомнения в том, что переданные нам от незнакомцев инструкции являются истиной в последней инстанции. Они сразу назначили для нас врагов, а мы и поверили. Да и как было не поверить, когда нас немедленно атаковал монстр, с которым даже мой линкор не смог справиться? «Что ты вообще думаешь про это ядро? В Вчера вечером я как раз разговаривал со своим главным специалистом. Какое у тебя сложилось мнение? Давай только своими словами. «Я думаю, что это что-то вроде робота, искусственно созданного», — ответил мне тогда Баха. «Оно исполняет заложенную в него программу. Не похоже это на разумное существо. Никаких чувств, никаких эмоций. Высший разум обладает широким спектром способностей, включая абстрактное мышление, творчество, эмоциональный интеллект и моральные принципы. А тут этого нет». Эта сеть хоть и способна выполнять сложные задачи и обучаться на основе новых полученных данных, но и только. Взять эту планету. По моему мнению, ядро думает, что находится в эпицентре опухоли, не замечая того, что развитие жизни на планете пошло по совсем другому сценарию. Для него достаточно того, что все живое тут несет в себе базовый код Авака. Кто-то запустил этот механизм и со временем перестал его контролировать. А он идет вперед, дальше, не в состоянии самостоятельно остановиться. Возможно, это даже программа колонизации, наподобие той, что проводило Содружество в нашей галактике. Может быть, мои мысли совпадали с выводами инженера. Так что нам делать с этим ядром? Ты с ним закончил? Все, что могли, мы изучили. Теперь мы можем принимать и передавать сигналы цивилизации Авак. И даже можем имитировать приказы ядра и общаться с остальными особями. Да, потребуется еще как следует поработать, однако мы уже сейчас можем многое. А само ядро осталось только произвести вскрытие, рассмеялся инженер. Я уже знаю, что наш генератор работает. Убить его мы можем в любой момент, но я предлагаю препарировать этот экземпляр и посмотреть, что же там внутри. Если это механизм, пусть и на основе биоинженерных технологий, страдать он не будет. Так что предлагаю резать наживую. «Делай», — махнул я рукой. «Потроши засранца, только...» «Ну, ты сам все знаешь. Второй раз я тебя предупреждать не буду». Как раз сейчас ядро пилит на запасные части, в куполе идет вскрытие. Для этого нам пришлось убрать защитную мембрану и каменную скорлупу, образованную лавой. Сейчас ядро от внешнего мира изолировал только купол лаборатории. Я проверил показатели с внешних сенсоров. Поле вокруг базы стабильно, атмосферный фон в норме, но ощущение странное. Будто сама планета затаила дыхание. Даже ветер будто умер. Сегодня было особенно тихо. На горизонте над океаном висел тусклый диск местного солнца, мутно-желтый, как сквозь воду. В его отблесках купол базы поблескивал серебром, и казалось, будто мы не на планете, а внутри гигантского аквариума. «Слушай», — Кира подошла ближе и понизила голос. «А ты не замечал, что сегодня даже воздух стал другим?» «В смысле?» Я удивленно посмотрел на девушку. «Не знаю, будто плотнее, и звук по-другому идет», — неуверенно ответила Кира. Я задумался. Действительно, сегодня с утра звук шагов гулко отдавался даже через гравий и композит настила. Воздух будто звенел. «Можешь провести спектральный анализ атмосферы?» — спросил я. «Уже сделала», — отозвалась Кира. «Все в норме, но спектр отражения от купола изменился. Есть паразитная частота, слабая, но стабильная». «Какая частота?» — напрягся я. 13 Гц». Я прищурился. 13 Гц — это диапазон, в котором работали нейросвязи и некоторые импульсные каналы связи и скинов. «Черт, я же запретил во время операции пользоваться связью», — пробормотал я. «Или Баха опять забил? Куда направлен сигнал?» «В океан», — растерянно ответила Кира. «Это чего получается?» Мы оба непроизвольно посмотрели на горизонт. Там, где небо смыкалось с водой, шевелилось что-то темное, как будто зыбь, но слишком ровное. «Дроны туда, Кира», — сказал я тихо. «Скажи охране, пусть усилят наблюдение по секторам». «Уже передаю. Я объявила боевую тревогу». «Баха, баха, твою мать!» Забив на свой собственный приказ, я вышел на связь с группой, что проводила исследование. «Что происходит? Вы с кем там общаетесь?» «Мы вскрыли поврежденный участок, где раньше был интерфейс управления», — немедленно послышался ответ. «Сейчас фиксируем полученные данные. А что случилось?» «Из купола идет сигнал на частоте работы эскинов. Немедленно проверить целостность купола и периметра. Отключить всю связь и сложную технику». Приказы посыпались, как из рога изобилия. «Найди мне источник передачи». «Вот черт!» — голос Бахи звучал растерянно. «Сейчас, командир, уже делаем». Я подключился к орбитальной группировке спутников и вывел изображение с орбитального дрона. Картинка дернулась и застыла. На визоре в центре Серого моря проступало свечение. Неестественно ровное, как идеально круглый глаз. «Только не говори, что это опять Баха что-то включил», — сказала Кира, которая тоже наблюдала за открывающейся картиной. «Нет», — я покачал головой. «Это кто-то отвечает на сигнал. Или что-то». Где-то внизу, в жилом секторе, запищали тревожные датчики, и голос дежурного офицера раздался в моем шлеме. «Командир, идет импульс неизвестного происхождения. Источник — океан. Направление — юго-восток». Я сжал кулак. «Ну что ж, кажется, скучать сегодня не придется. И земля с главным калибром, как назло, не с нами». «И кто у нас теперь будет первым контактером?» — усмехнулась Кира. «Как всегда, мои штурмовики?» «Конечно», — я мрачно улыбнулся. «Они у нас в этом специалисты». С этими словами я направился к командному пункту, а за иллюминаторами базы океан начинал светиться все ярче, будто кто-то снизу зажег тысячи глаз. Волна света пошла по глади, и вдруг весь горизонт взорвался. Не вспышкой, вздохом. Как будто из воды поднялся гигантский пузырь и выдохнул в небо тьму. Море закипело. Сенсоры перешли на аварийный режим. Экраны полыхнули красным. «Контакт!» — заорал дежурный. «Массовое движение целей, направление на базу. Скорость 150 узлов и растет». «Включить внешние турели, весь боевой контур на автомат», — рявкнул я. «Есть!» В следующее мгновение по куполу базы прошла дрожь. Сила удара была такой, что пол ушел из-под ног. Где-то завизжала сирена, по коридорам побежали люди. «Командир, купол держит, но давление поднимается», — донесся голос с поста защиты лаборатории. «Что-то давит снаружи, как будто вода сама лезет внутрь». Я метнулся к центральной консоли и включил обзор с внешних камер. Картинка дергалась. Через муть виднелись десятки, сотни темных силуэтов. Ни рыбы, ни существа. Что-то слишком правильное. Копьевидные формы, свечение в сегментах, движение синхронное, как у механических организмов. Знакомая форма, хоть и несопоставимая по размерам с оригиналом. Это мелочь по сравнению с тем, что мы видели до этого, но тем не менее волосы на моей голове встали дыбом. «Биотехноиды, или похожи на них», — выдохнула Кира. «Они пришли за ядром». «Всем постам к бою, не подпускать к куполу ближе 100 метров». Я активировал импульсную сетку. Доработанное силовое поле, подключенное к нашему единственному генератору, над которым работала инженерная группа уже не один день. Вокруг базы вспыхнул синий купол. Из него тут же выстрелили трассеры, плазменные залпы по первым целям. Вода вокруг вспенилась, и сразу же из глубины ударил ответ. Волна энергии, как от взрыва подводного вулкана. «Щиты просели до 80», — крикнула Кира, удерживая равновесие. «Давление растет». «Стабилизировать! Работайте, мать вашу! Держать купол!» На голограммах засветились красные точки. Десятки, потом сотни. Они шли снизу, со всех направлений. Море кипело. Одна из камер выхватила кадр. В толще воды блеснуло нечто огромное, как подводный континент, и из него пошли волны поменьше, будто рой мелких машин. «Контакт на северо-востоке, 20 целей!» «Турели, 3, 5, 7, огонь на поражение!» «Есть огонь!» Снаружи вспыхнуло. Плазменные струи прожигали воду, взрываясь пузырями света. Несколько биотехноидов разорвало на куски, но за ними шли новые. Их было слишком много. Разорвало? Плазмой? Это что-то попроще того монстра, которого даже огонь линкора не смог повредить. Это шанс. Хотя какой нахрен шанс? Шансов у нас, похоже, нет. Мы разворошили осиное гнездо. Внутри базы задрожали панели. «Командир, они роют под куполом», — доложил техник. «Сканеры фиксируют движение под грунтом». «Баха!» — заорал я в командный канал. «Прекратить все операции и закрыть лабораторию немедленно!» «Уже поздно, командир», — ответил он, задыхаясь от шума. «Ядро активировалось само. У него под контролем лабораторный скин. Оно зовет их». «Что?» «Оно отвечает на сигнал. Оно думает, что мы часть сети». В этот момент пол под нами вздрогнул. Из недр лабораторного купола ударил луч. Тонкий, белый, как игла. Он прошел крышу, ушел в небо и мгновенно превратился в ослепительный столб света. Сенсоры ослепли, визоры вспыхнули белым. «Энергопики зашкаливают!» — крикнула Кира. «Он открывает канал связи!» «Отключить питание купола!» — заорал я не своим голосом. «Не могу, реле не реагирует, сеть перехвачена!» — в голосе инженера паника аж зашкаливала. «Немедленная эвакуация!» — отдал я приказ. «У вас 10 секунд, потом я активирую мины!» Снаружи рой мелких неполноценных биотехноидов мгновенно замер. Потом, как по команде, начал разворачиваться. Я не успел понять, что к чему, пока не услышал низкий гулкий рев. Не звук, а ощущение вибрации в костях. Океан перед базой разошелся, как занавес. Из глубины поднималось нечто, отчего волосы вставали дыбом. Сфера. Черная, с прожилками света, величиной с целую гору. «Что это?» — выдохнула Кира. «Это ядро. Настоящее. Точнее, его носитель». Я смотрел на монстра, не в состоянии оторвать глаз. Я включил общую связь. «Всем боевым группам готовность к прямому контакту. Если начнет движение к базе, открываем огонь из всего, что есть». «Принято, командир». На командном канале послышался голос Зага. «А я тебе говорил уже, что мне сразу не понравилась эта планета». «Сто раз», — выдохнул я. «А теперь заткнись и работай». Сфера зависла над водой, затем плавно повернулась, и на ее поверхности открылись сотни отверстий, похожих на глаза. Живые, но механические. Они моргнули разом. «Он нас